пропавшая жена, пропавшая дочь и этот сон. Я полагаю, он говорит вам, что вы должны перестать казнить себя. Вы знаете магазин итальянского мороженого на 17-й улице? Настала моя очередь выпрямиться. Спинка поднялась вслед за мной. Я открыл глаза и почувствовал легкое головокружение. Знаю. Зайдите туда. Рекомендую банановое с шоколадом. Мелвин любит арбузное. Будьте добрее к себе, Льюис. Энн Горовиц на целых 6 дюймов ниже меня, а мой рост на нижней границе среднего. Я вынул бумажник и протянул ей 2 20-долларовые купюры. Впервые я увидел ее, когда доставлял ей повестку в суд для дачи показаний по делу одного из ее пациентов. Она взяла бумаги у двери, отошла вглубь квартиры, бросила их на стол и пригласила меня войти. Прежде никто из тех, кому я вручал судебные повестки, никогда не приглашал меня в дом. Ее очень заинтересовала моя работа. Она хотела знать о ней все и рассказала мне, что дело доставки повесток в суд восходит к библейским временам. Я был представителем исторической профессии, хотя сам того не ощущал. Для меня это был заработок от 25 до 50 долларов за несколько часов работы. Энн Горовиц сказала, что видит боль у меня в глазах, и спросила, не хочу ли я поговорить с ней. Я ответил, что не хочу. И она спросила, как долго может человек упиваться своим страданием? Если повезет, до самой смерти. Она дала мне свою визитку и сказала, что хочет поговорить со мной, даже если я не хочу говорить с ней. Она вознамерилась узнать еще больше о моей почтенной профессии и накачать меня историческими сведениями. Она сказала также, что будет брать только по 10 долларов за сеанс. После первого сеанса я дал ей 20 долларов, и это стало постоянной платой за наши встречи. Несколько раз я задерживал оплату, но всегда возвращал долг. От одного адвоката, чья дочь наблюдалась у Энн Горовиц, я узнал, что за сеанс он выкладывает 100 долларов. Она протянула мне копию статьи о великом верховном судье Джонни Маршалле из журнала «Смитсониан». Джефферсон ненавидел его, — сказала она. — Америка была создана в гораздо большей степени маршалом, чем Вашингтоном или Джефферсоном. Великий человек. Прочтите когда-нибудь. Расскажите мне, что вы о нем думаете. Когда я вышел со статьей в руках, в приемной ждали мужчина и женщина. Вид у них был смущенный, и мне показалось, что я знаю их.